Глава 18. Странная мысль пришла мне в голову, когда я утром следующего дня сидел за завтраком. Она не покидала меня. Я пытался занять свой ум более серьезными и важными вещами. Напрасный труд. Она не переставала возвращаться, не давала мне покоя, и я ей в конце концов поддался. Я встал, взял из коробочки аптекаря 5 или 6 таблеток и растворил их в стакане воды. Мой взгляд упал на чемоданы, все еще стоявшие в комнате. Я ведь собирался уехать. От прежнего плана мне пришлось отказаться. Его обратило в ничто, это до смешного безумная мысль. Когда я потом сидел за своим письменным столом, мысль эта казалась мне уже не такой смешной и безумной. Спать от одной ночи до другой, спать без сновидений, обмануть черта на один день, осенние хмуры, легким движением руки сломить тиранию часов. Теперь же, — шептал мне какой-то голос, — к чему откладывать? Стакан уже был у меня в руке. Нет. Я начал обороняться. Еще нет. Мне нужно было уйти. Нужно было привести в порядок важные дела. Были вещи, которые нельзя было отсрочить. Позже, — сказал я вполголоса. Может быть, сегодня вечером, — сказал я и поставил обратно стакан на письменный стол. Возвратившись в полдень домой, я застал у себя записку от инженера. У меня есть для вас важное известие. Прошу вас убедительно, не уезжайте. Ничего не предпринимайте, пока я с вами не переговорю. Днем я буду у вас. Я остался дома. У меня и раньше не было намерения еще раз выйти. Я достал книгу из шкафа и уселся за письменный стол. В 16:00 дня разразилась гроза с ливнем, с бурей. Мне пришлось быстро закрыть окна, иначе в комнате произошло бы наводнение. И стоя затем у окна, я наблюдал, как прохожие прятались в воротах, улица мгновенно обезлюдила. Это меня развлекло и позабавило. Вдруг раздался звонок. «Это он», — подумал я. «Вероятно, промок до костей. Важное известие. Ну ладно, посмотрим». Я не спеша поставил книгу на место, поднял листок бумаги с пола, поправил кресло перед письменным столом, потом вышел. «Винсент, где тот господин, который спрашивал меня?» Никто меня не спрашивал. «Дневная почта. Долгожданное письмо из Норвегии от Иоланты, молодой особы, с которой я познакомился в Ставангерском фьорде. Большой белый конверт без печати, без духов, это на нее похоже. Я прозвал ее в шутку Иолантой по имени героини какого-то французского романа, заглавие которого я позабыл. Но имени этого она не одобрила, оно не понравилось ей. Ее звали Августой. Наконец-то, — подумал я, — вспомнила она обо мне. Вот обещанное письмо. Ладно, но теперь моя очередь, пусть подождет, я ждал достаточно долго». И, не распечатав письмо, я бросил его в ящик письменного стола. В 19:00 вечера я перестал ждать. Стемнело. По стеклам все еще барабанил дождь, черные тучи висели над кровлями домов. Он не придет. Поздно. Неужели не будет сегодня конца дождю? Стакан, в который я опустил белые таблетки, стоял передо мной. Нет еще. Время еще не наступило. Мне предстояла работа. Работа тягостная. Я ее все время откладывал, но теперь мне нужно было, наконец, привести в порядок свои бумаги. Записки, документы, папки, смятые или небрежно брошенные письма, бесполезный балласт, накопившийся за много лет. Я с трудом разбирался в хламе, которым был набит мой стол. Винсенту пришлось разжечь огонь в камине. В комнате стало тепло и уютно, и я вытащил из нижнего шкафа кипу запыленных бумаг. Странный случай. Прежде всего, мне попались под руку тетради военного училища. Одну из них я открыл, перелистал. Неуклюжий почерк 16-летнего подростка. Запас, ополчение служат для поддержки регулярных войск. Воинская повинность, всеобщая, выполняется лично. На полях поспешно набросано. В среду рождения мамы. Горная артиллерия, разъемная, с откаткой ствола, скорострельное орудие со съемным кожухом. Вторник, 16-го. Форсированный марш. Встать в 16:00. Сумерки моего рассвета. Так началась моя жизнь. Долой этот хлам. В огонь его. Письма моего опекуна. 15 лет прошло со дня его смерти. Портрет совсем молоденькой девушки. Я не мог вспомнить, кто она. А наоборот, прочитал. 24 февраля 1902 года. Сблизить нас должна подлинная дружба. Письма, визитные карточки, протокол, подписанный фамилиями 4 людей, ставших мне чужими. Дневник одной женщины, рано умершей, начатый 1 января 1901 года в санатории доктора Диметера в Миране. Примечание. Упоминается город в Тироле при впадении реки Пассера в Эч, где располагалась климатическая станция для больных, страдающих легочными заболеваниями. Большой, разноцветными карандашами сделанный эскиз. Отчет моего управляющего о продаже 1200 кубометров леса. Составленный мной рукописный каталог собраний панамских и яванских художественных изделий и при нем благодарственное письмо этнографического отделения Естественно-исторического музея за этот дар. Гравированное на меди приглашение на придворный бал, письма. И, наконец, фотография, недавняя, переданная мне на прощание дочерью голландского консула в Рангуне с надписью на сингалесском языке. Примечание. Город в Нижней Бирме, расположенный на реке Рангун. Сингалезы — племя, жившее в горной части Цейлона. Как гласит энциклопедия начала XX века, сингалезский язык не арийского корня, но под сильным влиянием языка пали. «Не трудитесь узнать», — сказала она мне, — «что я тут нацарапала для вас, все равно не узнаете». Взяв портрет в руку и рассматривая вычурные письмена, я и теперь не знал, ненависть ли они означают или любовь. Все пошло в камин. Портрет из Рангуна отбивался, не хотел сдаться языкам пламени. Но огонь был слишком сильным и уничтожил гордые глаза, немного хмурый лоб, всю стройную фигуру и оставшиеся непрочитанными слова. «Простите, пожалуйста», — вдруг раздался голос со стороны двери. «Я очень запоздал. Вы один, барон? Соль грубо здесь еще нет?» Я вскочил. Очевидно, я не расслышал звонка. Ослепленный ярким огнем камина, я не узнавал человека, стоявшего передо мной в полумраке. «Я стучал, но не услышал ответа», — сказал поздний гость и прикрыл за собой дверь. «К вам Сольгруп еще не приходил?» Он приблизился на шаг. Свет настольной лампы озарил его лицо. Теперь я узнал его. «Феликс, брат Дины». «Что ему нужно здесь?» — спросил я себя, опешив. «Что привело его сюда? Черт побери!» «Сольгруп?» «Нет, он не приходил», — сказал я, растерявшись. «Со вчерашнего дня я не видел его». «В таком случае он сейчас, по-видимому, придет», — проговорил Феликс и сел на стул, который я подвинул ему. «Сольгруп, мой друг Сольгруп, помешался на одной идее. Он считает вас совершенно непричастным к происшествиям, повлекшим за собой самоубийство Ойгена Бишефа, и пригласил меня сюда, чтобы представить мне, как он выразился, результаты своих исследований в вашем присутствии». Я молча выслушал его. Ничего не ответил. «Мы оба, барон, — продолжал Феликс, — знаем, как произошло дело в действительности. Сольгруп — это фантаст. Он крайне склонен становиться в смешные положения. Самоубийство какой-то совершенно мне неизвестной дамы находится, по его мнению, в связи с самоубийством моего зятя. Он упомянул о каком-то эксперименте, который сулит ему важное открытие, и о влиянии некоего таинственного незнакомца. Видит Бог, мне было нелегко выслушать его до конца. Если я правильно понял его, он строит свою систему ошибочных силлогизмов на том факте, что Ойген Бишеф выстрелил дважды. Один раз в себя, другой — в неизвестную цель. Когда Сольгруп придет, в чем я не сомневаюсь, чтобы признаться нам в своем заблуждении, я разъясню ему тайну первого выстрела. Ойген Бишеф ни разу еще не пускал в ход своего револьвера. Вот почему он сделал пробный выстрел, прежде чем направил оружие на себя самого. Таково простое объяснение. Странно, что Сольгруба нет еще здесь». «Вам угодно ждать его?» — спросил я резко, ибо хотел положить конец этой беседе. «Если я не мешаю вам, позвольте мне в таком случае продолжать свою работу». И, не ожидая ответа, я взял со стола пачку писем и начал их просматривать. «Зеленый молитвенный коврик из Боснии?» — сказал Феликс. Глаза его блуждали в полумраке, окутавшем комнату. «Сколько времени прошло с того дня, когда я сидел здесь перед вами в последний раз?» «Я был вольно определяющимся вашего полка и пришел с вами посоветоваться по одному тяготившему меня делу. Эхью, фьюгасес, постуме. Вы говорили тогда со мной как друг. Все в огонь, барон, все в огонь». Мелочи прошлого. Инженер, очевидно, не придет сегодня. Теперь уже 9 часов. Он придет, наверное. В таком случае разрешите предложить вам покамест рюмку шерри? Чашку чаю? Примечание. Упоминается сорт вишневого ликера. Нет, благодарю вас. Мне бы только воды. Вы позвольте взять стакан, что у вас на письменном столе. Я бы вам не советовал пить из этого стакана, — сказал я и позвонил слуге. Это снотворное, которое я приготовил себе на ночь. На ночь? — тихо повторил Феликс и устремил на меня долгий, испытующий взгляд. Прошло несколько минут. Пришел Винсент, выслушал мое распоряжение и бесшумно исчез. Я рылся в старых бумагах. Я поступил нехорошо, не пригласив вас сегодня утром подняться наверх, — заговорил вдруг Феликс. Когда я через полчаса подошел к окну, вас уже не было, быть может, вами руководило вполне естественное желание. Я остановил его. Ни словом, ни жестом, только изумленным выражением глаз. «Я видел, как вы ходили под дождем взад и вперед около виллы. Неужели я ошибся?» — продолжал он, немного смутясь. «В какое время это было?» — спросил я. «В 10 часов утра». «Это невозможно», — сказал я спокойно. В 10 часов я был в канцелярии моего адвоката. Наша беседа продолжалась от 9 до 11 утра. В таком случае я введен в заблуждение весьма, впрочем, необычайным сходством. «Вероятно», — сказал я, — и почувствовал, как во мне поднимается гнев. Он все еще был уверен, что я стоял под окнами виллы, чтобы перехватить взгляд Дины. Я читал это в его глазах. Я больше не мог владеть собой. На меня нашло дикое желание оскорбить его, поразить его чувство гордости, сделать ему больно. Я достал портрет, нашел его сразу. Портрет, которого не показывал еще ни одному человеку на свете. Держал его в руке несколько секунд, держал его так, чтобы Феликс должен был его узнать. Я видел, как он побледнел, как задрожала его рука, державшая стакан с водою, и затем я небрежным жестом бросил портрет Дины в огонь. Судорога пробежала у меня по телу. Я почувствовал укол в области сердца, невольно вспомнилась мне одна ночь, зимняя ночь. И в следующий миг мне захотелось голыми руками выхватить портрет из огня, но я превозмог себя, дал обратиться в пепел портрету и не тронулся с места. В глазах у меня стало темно. Я видел пламя в камине, руку в белой повязке и больше ничего. «Вот мне и дан ответ, ради которого я пришел сюда», — услышал я голос Феликса. «Говоря по правде, ваши планы не были мне ясны. И ночь у меня ушла на составление письменного отчета о деле, касающемся вас и меня, на всякий случай. Теперь, конечно, я вас понял, барон. Вы приняли определенное решение, оно бесповоротно. Иначе вы не расстались бы с этим портретом». Он вынул из бокового кармана большой белый конверт и держал его так, что я мог прочесть надпись. «Вот письмо», — сказал он. «Оно стало излишним. Разрешите воспользоваться случаем, представившимся мне». И он бросил в камин письмо, адресованное командиру моего полка. И теперь, в этот миг, я понял, что час настал, и судьба моя решена. И лишь только эта уверенность овладела мною, образ склонившегося к закату дня показался мне вдруг странно изменившимся. Мне почудилось, будто уже с самого утра только эта мысль и руководила мною, что я должен умереть, потому что злоупотребил своим словом. И все, что я делал в течение дня, раскрыло мне теперь свой тайный смысл. Словно не из прихоти только, а из желания умереть, уничтожил я свои бумаги. Ничего не должно было остаться в этом мире на долю пошлого любопытства. Долгожданное письмо из Норвегии, письмо Иоланты, я оставил нераспечатанным. Что бы в нем ни содержалось, читать его уже не имело смысла. И там стоял стакан и ждал меня и сулил сон. Сон без пробуждения. «Позвонили», — сказал Феликс, — «это Сольгрупп. Теперь пусть рассказывает нам свои сказки. В наших решениях это не изменит ничего». Я услышал шаги. «Сольгрупп? Инженер?» Я боялся мгновения, когда он появится в комнате. То, что он мог сообщить, должно было теперь прозвучать нелепо, дико, смешно. Я видел насмешливую улыбку на губах Феликса. «Сольгрупп! Входи, Сольгрупп!» — крикнул он. «С какими-то вестями! Рассказывай!» Это был не инженер. Доктор Горский стоял в дверях. — Это вы, доктор? — Вы ищете Сольгруба? — спросил Феликс. — Нет. — Я вас ищу, — медленно сказал доктор Горский. — Я был у вас. Меня направили сюда. — Кто вас направил сюда? — Дина. Я это скрыл от нее. Я ей ничего не сказал. — Сольгруб. — Что Сольгруб? Доктор Горский сделал шаг вперед, остановился и вперил в меня глаза. — Сольгруб? — В 7 часов я еще принимал больных. Вдруг зазвонил телефон. — Кто у телефона? — Доктор! Ради бога, доктор! — Кто говорит? — кричу я, еще не узнав голоса. — Доктор, скорее! Ради бога, скажите Феликсу! — Сольгруб! — кричу я. — Это вы? Что случилось? — Назад! — вопит он голосом уже нечеловеческим. — Назад! И потом уже я ничего не слышал. Только грохот, как от падения стула. Я еще раз позвал его, никакого ответа. Я сбегаю вниз, сажусь в фиакр, взлетаю по лестнице, звоню, никто не отворяет. Лечу опять вниз, как сумасшедший, достаю слесаря, взламываем дверь. Сольгруб лежит, растянувшись на полу, бездыханный, с телефонной трубкой в руке. — Самоубийство? — спросил Феликс, остолбенев. — Нет. Разрыв сердца. — Это был эксперимент, — сказал доктор Горский. Нет сомнения, что он пал жертвой своего эксперимента. Что же хотел он мне передать в последний миг? Убийцу хотел он вам назвать, своего убийцу. Убийцу Ойгена Бишофа. Своего убийцу. Ведь вы сказали разрыв сердца. Убийца пользуется разнообразными средствами, в том числе и этим. Я знаю, где его нужно искать. Мы должны его обезвредить. Сольгруб погиб, теперь очередь за нами. Слышите, Феликс? А вы, барон... Я прошу на меня не рассчитывать, сказал я. На завтра уже я распорядился своим временем. Феликс повернулся ко мне. Наши взгляды встретились. «Нет», — сказал он, — «теперь нет». Он схватил стакан, стоявший на письменном столе. «Вы позволите?» — спросил он и вылил его содержимое на пол.